Глава 19. Я посмотрел на меню. «Почему вы здесь? Боитесь ли вы смерти? Удовлетворены ли вы?» Это были серьезные вопросы. Если бы кто-нибудь задал мне их на день раньше, я подумал бы, что этот человек малость сдвинулся. Теперь же, сидя и перечитывая оборотную сторону меню, я не мог представить, что не задумался бы о них. Кейси подошла к столу, положила на него чек и протянула мне контейнер. «Это последний кусок клубнично-ревеневого пирога. Прощальный подарок от Майка. А это от меня», — прибавила она и протянула мне меню. На лицевой стороне обложки под словами «Кафе, почему вы здесь?» Кейси написала пару строк для меня. Я прочел их, потом перечитал еще раз. «Маленький сувенир, чтобы вы о нас не забывали», — пояснила она и улыбнулась. «Спасибо, Кейси. Спасибо вам за все. Всегда рада помочь, Джон. Для этого мы здесь». Я оставил на столе деньги, забрал меню и контейнер с пирогом и вышел из кафе в начало нового дня. Солнце только начинало подниматься над деревьями в поле напротив гравийной парковки. Воздух еще хранил последние остатки той особой неподвижности, предваряющей начало нового дня, и в то же время в нем слышались звуки этого дня, уже пришедшего в движение. Я чувствовал себя отдохнувшим и живым. Переложил контейнер из правой руки в левую и открыл дверцу машины. «Почему я здесь?» — думал я про себя. «Почему я здесь?» Это действительно был совершенно новый день.